Глава 18. Я не ошибся, когда назвал этого русского мальчишку самым толковым рейдовым адмиралом современности, покачал головой Итан Дрейк, ведя беседу сам с собой после услышанного на мостике Афины. Не лукавил я и когда сказал Василькову, что был бы счастлив иметь в своем флоте такого дивизионного адмирала. Да, Алекс, ты действительно умен, но, к величайшему моему сожалению, ты по-прежнему остаешься русским, а значит, моим непримиримым врагом. Адмирал, сэр, поступил запрос на личную встречу от одного из старших офицеров эскадры, прервал мысли командующего электронный секретарь. «Кого там еще принесло?» – недовольно спросил Дрейк. «Лейтенант Маград просит о срочной аудиенции», – прозвучал ответ. «Холли Маград?» – нахмурился Этан Дрейк, который уже знал о моей связи с Холли. «Что это взбаломошной девчонке от меня надо?» «А, лейтенант опять рвется в бой и желает, чтобы я дал ей одну из трофейных османских галер», – вспомнил старик и хотел было уже согласиться. «Ну, пусть берет. Для этого совершенно не нужна личная аудиенция». «Сообщите лейтенанту Маград, что я назначаю ее на должность временного капитана». И тут Итан Дрейк на секунду задумался. «Нет, отмена приказа. Пригласите лейтенанта Маград ко мне», — медленно произнес адмирал Дрейк. Холли быстрым, уверенным шагом вошла в каюту Дрейка, всем своим видом показывая, что она готова хоть сейчас вступить в сражение с превосходящими силами врага. Однако лейтенант Маград не знала, что хитрый старик, подслушавший мой разговор с Ковторангом Жилой, к сожалению, понял, что русский контр-адмирал разгадал его коварный план. Поэтому сейчас Дрейку было жизненно необходимо любыми путями задержать меня на орбите Тиры-7 после того, как его эскадра покинет сектор. Нетрудно было догадаться, что русский линкор не станет сражаться за планету, если его капитану стало известно о предательстве американского адмирала. Так что же, или вернее кто, может заставить Василькова остаться у планеты и принять неравный бой? «Сэр, вы, наверное, уже догадались о цели моего визита к вам?» — бодро начала Холли, но тут же была остановлена жестом руки старого адмирала. «Прошу прощения, лейтенант, но я не могу удовлетворить вашу просьбу о назначении вас командовать османской галерой», — твердо сказал Дрейк. «Более того, вы остаетесь здесь, на орбите Тире-7, и продолжаете следить за ремонтными работами на вашем фрегате Кападана». «Но, сэр», — запротестовала обескураженная таким жестким ответом командующего Холли, «как вы можете видеть, я абсолютно здорова и готова немедленно вступить в бой. Почему вы не хотите использовать мои навыки и боевой опыт? Вы не видели отчет прошлого сражения у перехода на Мадьярский пояс?» «Видел и был очень им впечатлен», — кивнул Дрейк. «Тогда почему, сэр?» — обиженно захныкала девушка, пытаясь разжалобить старика. «Во-первых, потому что вы еще не до конца восстановились после ранения, полученного в том самом сражении», — ответил Дрейк. «А я не могу рисковать здоровьем одного из своих лучших капитанов». «Но я чувствую себя великолепно», — возразила Холли Маград. «Поверьте, я готова сражаться и командовать кораблем». Дрейк встал из-за стола, пристально посмотрел на девушку и неожиданно подошел к ней вплотную. «Что за вид, лейтенант?» — театрально возмутился Дрейк. «У вас ремень висит на бедрах, как у ковбоя. Позвольте, я помогу поправить». Командующий, не дожидаясь разрешения Холли, взялся одной рукой за ремень и слегка потянул его на себя. Девушка взвизгнула от боли и тут же схватилась за живот. «Я не сомневаюсь в вашей храбрости и решимости, лейтенант», продолжил Итан Дрейк, отпуская Холли и, как ни в чем не бывало, снова садясь за стол. «Однако мое решение окончательно. Вы остаетесь у Тиры-7. Я запрещаю вам какие-либо попытки присоединиться к моей эскадре самовольно. Вы услышали меня?» Холли некоторое время приходила в себя от боли и стояла в недоумении. Она не могла понять, почему Дрейк так категоричен в своем решении не брать ее с собой. «Могу я узнать истинную причину, почему вы не хотите видеть меня в составе вашей ударной группы, сэр?» Упрямая девушка решилась на еще одну попытку. «Я считала, что заслужила ваше доверие в предыдущих сражениях, а также в памяти о моем отце». «Остановитесь, лейтенант», — нахмурился Дрейк. «Не злоупотребляйте моими нежными чувствами к вам и теплыми воспоминаниями о вашем храбром отце». «Прошу вас, сэр», — с мольбой в голосе и чуть ли не плача произнесла Холли. «Если надо, я обколюсь обезболивающим». Дрейк тяжело вздохнул. Лейтенант Маград подкупала своей искренностью, отвагой и, что еще более важно, преданностью настолько, что командующий даже начал подумывать, а не рассказать ли ей о своих планах насчет Василькова. Однако Дрейк вовремя спохватился, понимая, что чувства к русскому адмиралу могут помешать Холли адекватно воспринять действительность. «Дело не в вас, лейтенант», — произнес старик. «Просто галеры, одну из которых вы так отчаянно стараетесь у меня выпросить, в предстоящем бою за переход Бессарабия-Таврида, по моим расчетам, погибают первыми, без единого варианта выжить. Именно поэтому я не хочу, чтобы вы летели со мной. У других кораблей эскадры куда больше шансов уцелеть, к тому же у них уже есть командиры, так что...» «Галеры точно погибают в ваших расчетах?» — переспросила девушка. «Абсолютно», — подтвердил адмирал, кивая. «Более того, я их сам подставляю под орудия кораблей противника, чтобы у остальных появился шанс на победу». «Смерть не причина, чтобы не принимать участие в бою», — смело заявила девушка. «Точно так же говорил твой папа», — покачал головой Дрейк. «И говорил он эти слова как раз перед своим последним боем. Я пока не готов терять еще одного храброго офицера с фамилией Маград, поэтому ты возвращаешься на Каппадана». Вспоминая отца, Холли не смогла сдержать слез. «Не расстраивайтесь раньше времени, лейтенант», — тепло улыбнулся Дрейк. «Оставаясь у Тиры, вы продолжите выполнять очень важную миссию. Дело в том, что я беспокоюсь о сохранности оставшихся на орбите кораблей, а также судьбе орбитальной верфи. Кто-то должен защищать центральную планету, пока наши главные силы будут отвлечены сражением у перехода. На последнем совещании контр-адмирал Васильков предположил, что во время нашего отсутствия командор Ричардсон предпримет попытку захватить планету. Сначала я отнесся к этой мысли Александра Ивановича скептически, но позже, взвесив все «за» и «против», вынужден был с ним согласиться. Тира-7 слишком легкая добыча и слишком ценный приз, чтобы Кайода Ричардсон, расположившийся сейчас у перехода на Мадьярский пояс, проигнорировал бы данный объект и прошел мимо. Поэтому не переживайте, будет и для вас сражение. «Вы меня не обманываете, сэр?» — с надеждой в голосе воскликнула Холли. «Не забывайтесь, лейтенант», — улыбнулся Дрейк. «О, тогда это кардинально меняет дело», — обрадовалась девушка и снова разулыбалась во все лицо. «Отбить атаку 10 вымпелов командора Ричардсона, имея под рукой всего 4 корабля, 3 из которых до конца еще не восстановлены, эта победа будет даже посерьезней, чем ваша у перехода на Тавриду». «Уж точно не менее ценной», — кивнул, соглашаясь командующий. «Можете идти и готовить ваш фрегат к предстоящему бою». «Спасибо, сэр». Холли вытянулась по стойке смирно и отдала честь. «Да, кстати, лейтенант». Неожиданно уже перед раскрытыми дверями остановил ее Дрейк. «Слушаю, сэр». «Небольшая просьба», — медленно произнес командующий. «Не говорите о своем возвращении на Каппадана адмиралу Василькову». «Почему я не должна ему об этом говорить?» — не поняла Холли. «Дело в том, что я клятвенно пообещал Александру Ивановичу, что возьму вас в качестве командира одного из кораблей с собой к переходу Бессарабия-Таврида. Васильков не знал и до сих пор не знает о том, что обе трофейные галеры, по моей задумке, должны будут погибнуть. А так как Васильков уверен, что вскоре к центральной планете подойдет эскадра Ричардсона, то он и попросил меня взять вас с собой, посчитав, что рядом со мной вы будете в большей безопасности. Ну, ты сама понимаешь, Холли, русский парень всеми силами пытается тебя защитить». «Да-да, понимаю, это выглядит смешно и даже несколько обидно для тебя. Но ты же знаешь эти храски?» «До сих пор пытаются быть рыцарями», — усмехнулась девушка, которая в глубине души все-таки слышать о том, что о ней кто-то беспокоится, было очень приятно. «Так что ты меня поняла, да?» — уточнил Дрейк, непринужденно смеясь. «Я не хочу лишних разговоров с Васильковым. Разбирайтесь в своих отношениях сами. Единственное, о чем прошу... Пока командор Ричардсон не появится у Тиры со своими кораблями, не показывайся на глаза Василькову, вот и все». «Хорошо, сэр», — засмеялась, немного смутившись, Холли Маград. «Раски не узнает о моем присутствии на Каппадана до того момента, пока Кайода Ричардсон не начнет атаку верфей. Хочу посмотреть на лицо адмирала Василькова, когда тот поймет, что так оберегаемый им лейтенант Маград находится рядом, в то время как корабли Ричардсона уже пойдут на нас прямым курсом атаки». «Да, я тоже отдал бы многое, чтобы посмотреть в тот момент на физиономию русского адмирала», — поддержал ее Дрейк, грустно усмехнувшись. «Вы свободны, лейтенант». «Сражайся или умри, сэр», — воскликнула на прощание Холли Маград. «Я не подведу вас, клянусь». «Сражайся или умри», — глухим эхом повторил старик, мгновенно перестав улыбаться, как только девушка вышла в коридор, и двери за ее спиной затворились. «Удачи тебе, моя дорогая. А удачи тебе вскоре ой как понадобится». Челнок Холли покинул борт тяжелого крейсера «Амаха», взяв курс к одному из эллингов орбитальной верфи, в котором на стапелях расположился фрегат Каппадана. Спустя стандартный час Итан Дрейк Получив уведомление от капитанов кораблей своей эскадры об их полной готовности, отдал приказ на построение в походную колонну, указав при этом конечные координаты маршрута следования, переход Бессарабия-Таврида. 9 боевых вымпелов в сопровождении 15 больших десантных кораблей вереницей потянулись прочь от Тиры, оставляя позади себя 3 ремонтирующихся корабля и одинокий русский линкор.